Глава 87. Для начала Веллингтон зашел в лавку, где нашел ее владельца, кролика. Тот и правда напоминал грызуна из-за выпиравших передних зубов. Заметив незнакомца, кролик не подал вида, что заинтересовался, и продолжал взвешивать для какой-то старухи крупу. А когда она ушла, улыбнулся своей кроличьей улыбкой и спросил: «Проездом у нас или по делу?» «Заблудился малость», — сказал Веллингтон усталым голосом. Потом подошел к прилавку и попросил пару шоколадок. «Ну, вообще-то они у нас не настоящие», — извиняющимся тоном сообщил кролик. «Сейчас все из заменителей», — согласился Веллингтон, оплачивая покупку. «Так может, у вас все же есть до меня какое-то дело?» Еще раз уточнил кролик, заглядывая Веллингтону в глаза. «По мне видно, что у меня могут быть такие дела», — улыбнулся Веллингтон. «Вообще-то да, мистер, вы выглядите именно так». «Вас не проведешь, хозяин, но это осталось в прошлом. А сейчас мне бы покушать и выпить». «Это пожалуйста, загляните в следующую дверь. Там сегодня подает Лаура. Вы можете с ней познакомиться». «Савоярская перезрелка?» «Ваши бледнолицые собратья так обычно не считают». «Ладно, хозяин, спасибо. Пойду посмотрю, что там за Лаура». За соседней дверью уже вовсю шло веселье, хотя посетителей было всего четверо. Судя по висевшим на спинках стульев автоматам, это были бойцы егеря, уже изрядно накачавшиеся, о чем свидетельствовал румянец, пробивающийся сквозь желтоватую савоярскую кожу. На их столе было много закуски и полдюжины откупоренных бутылок. От обычного стерха до коньяка, за который здесь выдавали чуть подкрашенный и разведенный спирт. Увидев чужака, им тут же заинтересовались. И четверо бойцов, и Лаура, которая сразу утянула фартук, чтобы подчеркнуть переход от округлых бедер к тонкой талии. Бледнолицые это ценили. Не успел Веллингтон занять место за выбранным столиком, как один из бойцов, более других румяный и потому добродушный, помахал ему рукой и крикнул: «Эй, дедуля, давай к нам, чего ты там один?» Веллингтон пожал плечами, дескать, а почему нет, и перешел за стол компании. «А у дедули-то девятка за поясом», — заметил неприветливый савояр с худым хищным лицом и цепким взглядом черных, глубоко посаженных глаз. «А кто нынче без ствола ходит, Сирс? Правда, дед?» — вступился за гостя тот, что пригласил Веллингтона, наливая для него стакан стерха. «Дай-ка пушку заценить, дед», — потребовал Сирс. Веллингтон достал пистолет и передал назойливому бандиту, оставив магазин у себя. «Ага, точно девятка. У меня глаз алмаз». Сирс открыл затвор, заглянул в ствол и, покачав головой, вернул пистолет владельцу. «Плохо за пушкой приглядываешь, дедуля. В стволе нагар, причем очень старый». «Давно не пользовался. Да мне и без нужды», — отмахнулся Веллингтон. «Так, ношу больше по привычке». «А что, была привычка?» — спросил полноватый савояр с недавно поврежденным ухом, на котором еще был наклеен пластырь. «Уже и вспоминать не хочется», — улыбнулся Веллингтон. «Тебя как зовут-то, дед?» — спросил Веллингтона, пригласивший его боец. «Вот меня Параган, а меня Руди». «Отлично, Руди. Подстреленное ухо — это Баландыш. Молчаливый — Маккензи, а злая морда, который хотел твою девятку зажать, — это Сирс». «Да не нужна мне его девятка, тем более такая ржавая». «Ну да, знаем мы тебя», — возразил Баландыш и засмеялся вместе с Параганом и Маккензи. «А теперь выпьем за знакомство!» Поднял стакан Параган, и все охотно к нему присоединились. Едва Веллингтон поставил стакан, появилась Лаура, и, прижавшись к нему теплым бедром, поставила перед гостем тарелку с соленьями и мясом. «Ах, как она тебя обхаживает!» заметил Параган, закусывая. «Да я уже старый!» улыбнулся Веллингтон. «Нет, не старый», возразила Лаура. «Почему ты знаешь?» спросил Параган. «Я чувствую», сказала Лаура, кладя руку Веллингтону на плечо. «Ну давай, иди, не мешай нам». Лаура вздохнула и ушла, а Баландыш посмотрел ей вслед и сказал: «Ты, Руди, для нее вроде последнего шанса». И компания снова засмеялась. «Хорошие вы ребята», — заметил Веллингтон. «А вот пили вы хоть раз настоящий коньяк?» «А чем тебе этот не настоящий?» Щелкнул Сирс по бутылке с подкрашенной жидкостью. «Это, парень, только видимость, потому и стоит гроши». «Это не гроши», — возразил Параган. 50 бали — это не гроши». 50 бали для коньяка — гроши», — возразил Веллингтон. «Лаура, поди-ка сюда». Лаура тотчас выпорхнула с кухни и снова прилепилась к Веллингтону с блуждающей улыбкой на пухлых губах. «Лаура, сходи к хозяину и попроси бутылку настоящего коньяка. Не этой бурды, а настоящего коньяка за настоящие деньги». «Но, Руди, это обойдется тебе дорого», прошептала Лаура, нагибаясь к самому уху Веллингтона. «Ради такой компании можно разок и шикануть. Неси коньяк». Лаура снова убежала, но скоро вернулась с зеленоватой бутылкой матового стекла со старой потертой этикеткой. «Вот», — сказала она, — «это настоящий коньяк, но хозяин велел деньги за него вперед взять». «Сколько?» — спросил Веллингтон. 40 деккеров». Сказала Лаура, и у всех, кроме Веллингтона, вытянулись лица. А он спокойно достал из кармана 2 бумажки по 20 деккеров и передал Лауре, после чего она ушла, чтобы отдать деньги кролику. А Веллингтон, наслаждаясь моментом, внимательно осмотрел бутылку, потом свернул пробку и, понюхав напиток, удовлетворенно кивнул. «Подставляйте посуду, ребята, но только чистые стаканы. А то запах стерха перебьет тонкий аромат благородного напитка». «Тонкий аромат благородного напитка!» — восторженно повторил Параган и, вскочив, притащил с соседнего стола чистые стаканы. Вскоре коньяк был разлит, и компания стала пробовать. Сначала осторожно, потом все с большей охотой. «Как компот!» — удивленно заметил Сирс. «Даже ягодой пахнет». «Но брюхо греет», — заметил Баландыш. «Значит, градус есть». «Да есть, есть там градус», — подтвердил Маккензи, до этого молчаливо ковырявший вилкой холодец. После того, как бутылка закончилась и восторги смолкли, возникла недолгая пауза, после которой Сирс заметил: «Ты не простой прохожий, Руди. При деньгах и про коньяки знаешь. Как тебя в наши края занесло? Чего ищешь?» Все посмотрели на Веллингтона, а он не спеша прожевал соленую репку, вытер губы грубой салфеткой и сказал: «Нужны надежные ребята для серьезной работы, и чтобы лишнего не болтали». «Мы все лишнего не болтаем, у нас так принято», — заметил молчаливый Маккензи. «Это не совсем то. Вы тут поболтаете лишнего, а потом пойдете морду друг другу бить. Или на перестрелку нарветесь с такими же, как вы. Попал, не попал, разобрались, и больше никаких друг к другу претензий. Ну а ты про что говоришь? При серьезной работе кирдык наступит всем, кто участвует. Всем из-за одного болтуна. И надолго такая работа? Спросил Сирс, потянувшись к тарелке с соленьями. «Ненадолго, на раз». «На кой нам на раз, если мы при хозяине и всегда сытые? Коньяков, как ты, конечно, не распиваем, но совсем не жалуемся». «Да, совсем не жалуемся», — подтвердил Параган. «Можно, конечно, долго быть при хозяине и терпеть, когда он тебе в рыло ни за что тычет. А можно заработать и податься куда захочешь своим собственным ходом». Должно быть, мысль бросить егеря появлялась в головах его бойцов неоднократно. И уж, конечно, они обсуждали это в узком кругу, ну, таком, как этот. Однако дальше разговоров дело не шло. «Но и сколько, к примеру, такое дело может стоить?» – спросил Сирс. «А сколько ты считаешь было бы нормальным для тебя?» «Штука деккеров». За столом было зашумели, обсуждая дерзкие запросы Сирса. Но потом разом примолкли и повернулись к Веллингтону. «Штука деккеров, ребята, это только аванс», – сказал он. «Параган, подай-ка мне чесночного хлеба. Спасибо, приятель». «Сколько же всего на рыло полагается?» Повернув голову чуть на бок, что свидетельствовало о крайней степени недоверия, поинтересовался Сирс. 5000. Бойцы переглянулись и, казалось, совсем протрезвели. «У нас таких денег не платят», — сказал Маккензи. «А у нас платят». И снова была пауза, во время которой Веллингтон успел сделать себе бутерброд. «Тут не все так просто, да, Руди? Против кого работать нужно?» Веллингтон доел бутерброд и сказал: «За такие деньги только против клыков». «Против клыков?» – воскликнул пораженный Баландыш, и на него тотчас зацикали. «Чего орешь? Спалить всех хочешь?» – угрожающе привстал Сирс. «Он, Лаура там, ушки на макушке, стуканет кролику, а тот хозяину». «Да я просто, так неожиданно!» – начал оправдываться Баландыш. Когда все немного успокоились, Сирс спросил: «Сколько нужно бойцов?» «Десяток». «Что делать?» «С минометами знакомы?» «Спрашиваешь», – усмехнулся Параган. «Мы с егерем в районе с этого начинали, пока Жоржа Сиплова не выдавили». Сирс строго на него посмотрел, и Параган замолчал. «Да, с этим мы хорошо знакомы». «А сами игрушки у вас имеются?» 4 трубы 100 миллиметров. «А чушки к ним?» «А сколько надо?» «Надо, чтобы на объекте приземлились 500. «Так...» Сирс распрямился и, постукивая пальцами по столу, посмотрел на товарищей. «Это значит, надо брать штук 70. «Да, чтоб с гарантией», – кивнул Параган. «А что за объект, Руди?» Веллингтон посмотрел поочередно на всех присутствующих, потом покосился на кухонную дверь. «Что, вот так прямо здесь и говорить?» «Говори, не бойся, из нас никто не проболтается. Мы друг с другом не один год приглядываем. А Лаура, если слышит...» — тут Сирс заговорил громче — «то будет молчать. Она знает, что за такие вещи бывает». «Объект – ремонтно-перевалочная база особого пехотного батальона майора Земана».